Разведчик по неволе. Прошло 10 лет с тех пор, как Демокет был назначен великим врачом. Царь доверил ему главное из своих достояний – здоровье. Слава Демокеда распространилась не только по всей Персии, но и за ее пределами. Не раз направляли цари самых отдаленных земель Дарию послов с просьбой прислать кудесника, так называли повсюду Демокеда, чтобы оказать помощь. Но Дарий, не утруждая себя выбором выражений, отвечал всем одинаково. «Брат мой, проси у меня золото, проси войско, и ты это получишь, но мой лекарь не имеет цены и всегда останется при мне». Птахотеп, каждодневно общавшийся с Демокедом, видел, что господина не радует ни почет, ни богатство, что он пребывает в постоянном беспокойстве и плачет по ночам. И пришел он к Демокеду, и, упав ему в ноги, проговорил. «Господин мой благодетель, ты болен, и заболевание твое опаснее того, от которого ты излечил когда-то царя царей. От него, как от любви, нет иного средства, чем удовлетворение желаний. Разреши дать тебе совет. Обратись к Атосе, и скажи ей, что тебя одолела тоска от пребывания на одном месте, и ты хотел бы быть царским лазутчиком в земле эллинов. Она же, как женщина, найдет способ тебе помочь». Как раз в это время у Атосы на груди появилась опухоль. Из стыда она это скрывала и обратилась к Демокеду, когда опухоль уже сильно разрослась. Демокед взялся излечить дочь Кира, взяв с нее клятву, что она выполнит и его просьбу. «Если она не будет постыдной», — сказала Атоса. «Конечно», — ответил Демокед, принимаясь за лечение. Ему и раньше приходилось сталкиваться с таким заболеванием, и он знал травы, способствующие рассасыванию нарыва. Собрав и приготовив отвар, он вскоре добился исцеления. И только после этого он поведал царице о гложущей тоске по родным местам и о готовности сделать все, чтобы их увидеть и уговорить отца переехать к нему. И Атоса обещала переговорить с супругом. В обычный день посещения царя она обратилась к нему с такими словами. «Уже 10 лет ты сидишь на золотом троне, который занимал мой отец, а после него мой первый муж Камбис. Но еще не успел показать себя как настоящий мужчина. Пора тебе явить мужество, пока ты не стар, ибо с возрастом не только ослабевает тело, но и ум становится непригодным для великих свершений». Дараявуш с удивлением посмотрел на Атосу. «Что ты имеешь в виду?» «Войну с яванами, не признающими твоей власти». «Над этим надо подумать», — ответил царь. «Все как следует разузнать, найти искусных лазутчиков, которые смогут объехать яванские города и собрать сведения о тамошних настроениях и силах. Я знаю, что некоторые сами готовы мне покориться. Другие же, называющие себя афининами и спартанцами, злоумышляют против меня». «А чего тут думать?» — перебила Атоса. «Есть у тебя человек, который лучше всякого другого мог бы добыть сведения о яванах и в случае войны стать твоим проводником. Это наш великий врач, в преданности которого ты смог за эти годы убедиться». Дараявуш неодобрительно вскинул брови. «Что ты такое говоришь? Как же можно посылать того, без кого я не могу обойтись даже дня? К тому же на него могут напасть и убить, как это сделали с прославленным Яваной, соединившим Азию и Европу мостом. А ты пошли с великим врачом надежную охрану и во главе поставь человека, который сможет разобраться во всем том, что пригодится для неизбежной войны с Яванами. Ведь твои неудачи в Скифии объясняются тем, что ты плохо представлял себе скифов и их степи». «Может быть, ты права», — согласился Дараявуш. «С Демокедом я, пожалуй, отправлю Мардония. Он хочет стать нашим зятем. Испытаем его на деле». «Мудрое решение», — молвила Атоса. «Мардоний энергичен и хитер, как змей. Он будет твоими глазами и ушами». Наутро Дарий призвал к себе Демокеда и, указав на сиденье рядом с собой, обратился к нему с ласковыми словами. «Исцелив меня, друг мой, ты не попросил ни золота, ни земли. Я тебе ничего не предложил, кроме золотых оков и покоев великого врача. Теперь, во знаменование твоих заслуг перед моим домом, я хочу, чтобы ты побывал у себя на родине, повидал родных и друзей, о которых ты мне много рассказывал, передашь подарок твоему отцу Калифонту». Я правильно произношу это имя? «Да, царь». «Я дарю Калифонту грузовой двухпалубный корабль финикийской работы, а ты можешь принести ему в дар все, что захочешь из своего имущества. По твоем возвращении я все верну тебе старицей». Решив, что царь его испытывает, Демокед ответил: «В этом нет необходимости. Мой отец стар, и ему хватит корабля, а мне того, чем я уже обладаю благодаря твоей милости. К тому же, о царь, я не теряю надежды, что отец, особенно увидев почет, каким я окружен, и корабль, который ты ему даришь, согласится покинуть вместе со мной Кротон навсегда». «Тогда готовься к плаванию. Я не отправляю к Эллинам послов. Сопровождать тебя будут мои слуги. Возглавит их мой племянник Мардоний. С ними ты оплывешь все побережье, не спеша смотришь по пути в Кротон города, гавани и все другое, что покажется им интересным. Если же спросят о спутниках, ответишь: это рабы, которыми меня одарил царь царей». Демокед низко поклонился царю, и тот не смог заметить вспыхнувшего в его взгляде ликования. Выпрямившись, он ответил буднично: «Я сделаю все, что в моих силах, ибо ты, мой господин, в стране эллинов есть много удивительного и заслуживающего внимания.